Глава 49. В гостинице принца и его спутников встретил невысокий вампир в скромном коричневом камзоле без украшений. Он больше напоминал мелкого чиновника, чем трактирщика, и был предельно вежлив. «Прошу вас, господа, вот здесь вам нужно поставить подписи. Вот ключи от номеров. Горячий обед с вином подадут через полчаса. Насчет лошадей я распоряжусь». Взяв плату вперед за 3 дня, он лично проводил гостей в дальние от холла комнаты, пояснив: «Там будет спокойнее, и комнаты побогаче». Обессиленные путники были согласны на все, но комнаты их и впрямь удивили. Принцу и герцогу достался номер с 2 спальнями и общей гостиной. К спальням примыкали ванные комнаты и гардеробные. «Здесь часто останавливаются знатные путешественники в ожидании приглашения», ответил на удивленные взгляды вампир. Амиран с оруженосцем и картографом получили почти такой же номер, но с 2 кроватями в одной из спален. «Здесь бывают и семьи, и леди с воспитанницами. Приходится учитывать варианты». Управляющий гостиницей поклонился и вышел. А наставник тотчас погнал промерзших мальчишек в ванную. Вещи в сидельных сумках во время короткого, но мощного снегопада тоже частично промокли. Но в ванной обнаружилась целая стопка мягких простыней. Закутавшись в ткань, можно вполне поужинать в комнате. Тут как раз раздался деликатный стук, и опрятная девушка внесла изрядный поднос с горшочками, тарелками и мисками. Потом еще один и еще. Управляющий предугадал желание гостей и прислал солидный ужин на 3 в номер. «Скажи, красавица, где бы нам вещи посушить? Промокли мы в дороге», — обратился к девушке Амиран. «Если не очень много, то можно в ванной у печки. Та стена, что выложена изразцами, греется всегда. А если много, или вещи тяжелые, или постирать что-то надо, то по коридору налево будет вход в прачечную. Нам Сената стирает и утюжит». «Спасибо, красавица. Ты нам еще венца горячего принеси. Поизмерзли мальчишки, устали, чтобы поспали до утра спокойно». «Господин, управляющий для вас передал вино». Девушка указала кувшинчик. «А для юных господ вот этот чай с ягодной настойкой». Амиран только головой покачал от такой предусмотрительности и отпустил девушку во свояси. Вскоре наевшиеся до отвала мальчишки мирно засопели в подушке, а быстро ополоснувшийся и перекусивший наставник, заперев дверь, скользнул по коридору к номеру принца. Легкий стук, и дверь напротив приоткрылась. «Амиран, заходи». Принц, уже сытый и переодетый, потряхивая отросшими в пути волосами, рассматривал карту, а уже обсохший герцог поводил над ней амулетом. «Тирос пытается вычислить направление магической атаки. У ветра был ощутимый вкус моря». «Все верно», — вздохнул герцог, устало опускаясь на стул. «Морское побережье. Предположительно, поток холодного воздуха пришел отсюда». Тирос ткнул кончиком кинжала в узкую полосу берега. «Только отсюда поток воздуха беспрепятственно мог добраться до границы. Да и амулет подтверждает». «И кто это мог сделать?» «Сильный маг-стихийник. В нашей стране таких немного. А вот у северных варваров заклинатели бурь не редкость». «Опять ничего конкретного», — вздохнул принц и обернулся к наставнику. «Я расспросил горничную. Она сказала, что до столицы вампиров примерно 3 дня пути, да еще день на работу канцелярии. В общем, нам здесь около недели придется жить. Присматривай за мальчишками. Ссориться с вампирами нельзя. Амулет богини чуть-чуть мерцает, и указывает он на столицу. Возможно, там мы что-нибудь о ней узнаем». Амиран покивал и вернулся к себе. Нужно было еще развесить вымокшие вещи, разложить у печи сумки, вычистить обувь. Хороший солдат оружие и амуницию всегда держит в порядке.